«Ну что еще нужно этим налоговикам? Все документы представили! Черт бы их подрал!» — ругался Мелехин, глядя в упор на своего заместителя Крупного. «Я попробую поговорить с одним человеком», — задумчиво ответил Виталий Евгеньевич. «Я вместе с ним учился одно время». «Поговори», — мрачно сказал Мелехин. «А то от тебя в последнее время чего-то мало толку». «От меня?» — насупился Крупнов. «Ну ты даешь! А кто всю рутину на себе везет?» «Надо лучше вести», — парировал Мелехин. На это Крупнову ответить было нечего, хотя очень хотелось. Он не привык спускать в свой адрес незаслуженных обвинений. Впрочем, ему давно уже не нравилось, что его обходят в прибыли. Старый дружок Мелехин мог бы быть и менее прижимистым. «Всю на шлюшку свою тратит, дрянь ненасытную», — думал он с неприязнью о Мелехине, идя по коридору офиса. «О, вот и она, легка на помине». И, прищурившись, посмотрел на высокую длинноногую Кристину, которая, одетая как с картинки, шествовала в сторону кабинета мужа. Крупнов посмотрел на часы. Уже 12, а Кристина, которую Мелехин недавно пристроил в фирму и поставил ей весьма немаленький оклад, должна была появиться еще в 9. Наверняка моталась по бутикам и ювелирным, тешила свое самолюбие, что может купить все и вся. Крупнову захотелось выругаться, но он сдержал себя и вежливо с улыбочкой поздоровался с Кристиной, склонив голову. «Привет, Кристиночка! Как дела твои?» «Спасибо. Все хоккей», — снисходительно ответила она, и ее тон не понравился Крупнову. «Далось им это, все хоккей», — почти с ненавистью подумал он. «Бескультурная семейка, ешкин кот». Но, провожая самодовольную Кристину взглядом, не мог не отметить, что она невероятно соблазнительна. Взгляд его невольно задержался на стройной фигуре жены шефа. Но Кристина удалялась, совсем не замечая Виталия Евгеньевича. Крупнов, вернувшись к себе в кабинет, закурил и задумался. «Нет, так дальше не пойдет», — думал он. «Мало того, что в фирме дела идут все хуже, так Мелехин еще собирается снизить процент за якобы плохую работу. Нет, надо поговорить со знакомыми в налоговой и еще кое-где. А что, связи с поставщиками у него в руках, деньги для открытия конкурирующей организации вроде есть. Пора послать этого крутого Мелехина к черту. Что-то он раскомандовался не по делу. Нужно открыть свою фирмешку и увести Кристину. Так, на несколько раз, чтобы знала, что надо вежливо разговаривать с таким человеком, как Виталий Крупнов». Его внезапно озарила очень простая мысль. Ведь Кристину сделать податливой очень просто. Нужно всего-навсего заплатить, и все. И начал подготовку к осуществлению задуманного. По мере разработки план обрастал все большими и большими деталями и выглядел все более масштабным и крутым.